Глава 12. Сапоги. Хутор Терновая Балка, 1778 год. Семен Михайлович Селин, известный читателю как Семен Потеха, происходил из семьи Левого берега, беглых крестьян, честных пахарей и хлеборобов. Дородной фигурой он пошел в отца Михаила Потапча и даже превзошел его в размерах. С Демой котом они сдружились с детства, хотя начало их дружбы было не самым гладким. Еще малыми ребятами они схлестнулись, как-то у речки. Семка, уволень из простой мужицкой семьи, которая только недавно заделалась в казаки, не хотел уступать гордому Демке, который был тут коренным и смотрел на таких, как Семен, свысока. «Ты чё-то раскомандовался?» — насупился Семка. «Не больно-то ты важный. А ты кто такой, чтоб мне перечить?» — задиристо ответил Демка. «Я казак, а ты так, мужик-лапник!» — завязалась драка, в которой никто не смог одержать верх. Демка оказался вертким и гибким, как уж, и все время выбирался из лап маленького медвежонка, но и сам ничего не мог сделать с Семеном. Наконец они устали и, тяжело дыша, уставились друг на друга с невольным уважением. «Ловок ты», — признал Семка. «А ты здоровый бугай», — ответил маленький Демид. С тех пор они стали друзьями, не разлей вода. Правда, с недавнего времени, как они с Демой объелись дурмана, стал Семкин друг потихоньку отдаляться, чаще икшаться с Вальтом, будь он не ладен, черт расписной. Сильно изменился Демид с той поры, какие-то заумные речи стал вести, а как с Лиской спутался, так вообще туши свет, можно сказать, потерял Семен друга». Нет, он, конечно, остался приветлив, и когда Потеха заходил к нему в гости, всегда радушно встречал его, но чтоб самому к товарищу заглянуть, как раньше бывало, хрен дождешься. Так думал Семен, шагая по хутору в новеньких сияющих сапогах по направлению куреня Демки кота, чтобы похвалиться перед другом обновкой. А дело было вот как. Свою кольчугу со шлемом он решил продать. Оно, конечно, вид у него в таком наряде был внушительный, да только он казак, а не витязь древний. Поэтому, покрасовавшись какое-то время и повеселив народ, Семен продал купцам все эти ненужные вещи и этим же купцам заказал себе новенькие сапоги, потому как в наличии нужного размера у торговцев не оказалось. Вершиной этой многоходовой комбинации было подкатить в новых сапожках Конфисе, кральчике ненаглядной, которую он заприметил еще на новоселье у Вальта. Была она маленькая, дробненькая, как куколка, и с такими большими ясными глазами, что когда Семен впервые увидел ее на той гулянке, дрогнуло его сердце, и впервые в жизни начал он робить. Хотел Потеха у друга тогда совета спросить, как ему с Анфисушкой получше сладить. Да куда там? Тот с Лиски глаз не сводил и ушел ее провожать. Семен же так и не осмелился даже заговорить с девушкой. И весь вечер распевал песни и балагурил, делая вид, что баба ему ни к чему. А потом, как дурень, плелся следом, когда Анфиса с подружками шла домой. В следующий раз, уже на свадьбе у Демы, Потеха напился и под вечер, набравшись смелости, уже хотел было даже открыться возлюбленной в своих чувствах, как говорится, рубануть с плеча, но тут татары проклятые набежали, и спаси Христо, что хоть куколку его ненаградную на аркань не утащили, и сам жив остался». Хотя, может, тут не Христа благодарить надо, а совсем наоборот. В этом Семен еще не разобрался, а слишком уж страшен был Демид в тот вечер. После того, как свадьба сменилась похоронами погибших от нагайцев, и потом, когда все потихоньку улеглось, Семен дал себе обещание, Как только купцы привезут ему новые сапоги, он сразу пойдет в них к Анфисе и скажет ей, что хочет засылать сватов. Оно и правильно. До сей поры не было у парня приличной обувки. Летом босой или в лаптях, зимой в валенках. Подходящего размера сапог для него не водилось. Да и он как-то не задумывался о своей внешности, пока Анфису не встретил. Купцы, правда, за эту обновку 3 шкуры с него решили содрать, говоря, мол, что на медведей сапог не достать, но за хорошую плату можно расстараться. Семен не поскупился, и вот сегодня, наконец, привезли ему заветные сапоги. Да какие! Лаковые, с железной набивкой, удобные, красивые, все, как и хотел влюбленный казак, дорого-бато. Сияя от гордости, Семен подошел к куреню своего приятеля. Увесисто стукнув пару раз в дверь, он услышал голос друга. «Входи, кто там?» Потеха вошел, выпятив грудь и стараясь держаться как можно более важно. «Здорово, дневали!» — поприветствовал он хозяев. Демид и Лиза, сидевшие за столом, удивленно уставились на гостя. «Ого!» — присвистнул Демид. «Никак сам войсковой атаман к нам пожаловал!» Лиза прыснула в кулак, а потом, справившись с собой, сказала: «Семен Михайлович, ты в этих сапогах прям как с царского приема». Семен расплылся в довольной улыбке. «Да ну вас, скажете тур. Просто решил вот обновку справить». «Обновку?» — хмыкнул Демид. «Да в таких сапогах тебе теперь только на смотрины к самой императрице». Все трое рассмеялись. Потом хозяин, хитро прищурившись, предложил: «А что, Сёма, может, сходим к Чиге? Обмоем твои сапожки. Долго носиться не будут, коль не помочить». «Ай, верно», — согласился Семён. «Пошли, чё время терять?» Лиза, качая головой, сказала с улыбкой: «Ну что с вами делать? Идите уж, только не дюж там загуливайтесь». Друзья, весело переговариваясь, направились к куреню Чиги, а Семен все никак не мог перестать любоваться своими новыми сапогами, бережно обходил каждую весеннюю лужицу, стараясь не испортить их лоск. Однако у Чиги Семена ждал неприятный сюрприз. Николай со Стежкой постелили в хате новый персидский ковер, только что купленный, видимо, у тех же купцов, что привезли Семену обувку. Неприятность была двойная. Во-первых, гостей заставили разуться на пороге, и Семену пришлось на время расстаться со своей обновкой. А во-вторых, покупка Чиги как бы перебивала Потехину по значимости, и, любуясь на чудные узоры ковра, все, кроме Семена, конечно, как-то сразу забыли про его сапоги. К тому же еще во дворе Семена облаяла хозяйская псина-ведьма, да так яростно, что чуть не укусила. Он хотел было даже пнуть ее для усмирения, да новенький сапог пожалел. В общем, все это вкупе изрядно подпортило праздничное настроение казака, и он уже не понимал, зачем не пошел сразу к Анфисе, а зря теряет тут время. Усевшись за стол, друзья принялись отмечать покупки. Стежка, хлопоча вокруг стола, выставляла угощения: соленые огурчики, квашеную капусту, жареную рыбу и, конечно же, бутыль горилки. «Ну что, за обновки?» — предложил Чига, разливая мутноватую жидкость по стаканам. «За обновки!» — поддержали остальные. Выпив, Демид причмокнул. «Хорошо, родная, зашла как к себе домой». «Гамно неприученный», — самодовольно ответил хозяин, вытирая усы рукавом. Семен, все еще чувствуя себя немного уязвленным, решил напомнить о своей покупке. «А сапоги-то мои видали? Небось, таких во всем хуторе не сыщешь». «Да, сапоги знатные», — согласился Чига, но тут же добавил: «А ковер-то мой как, а? Прям как в этом, в Султанском дворце. Стежка, подкладывая мужчинам закуску, поддержала мужа. «И не говори, теперь у нас самая красивая хата на всю терновую балку будет». Семен вздохнул, понимая, что его сапоги окончательно отошли на второй план. Но делать нечего, праздник есть праздник, и он решил не портить общего веселья. «Ну, за красоту!» — провозгласил он, поднимая очередной стакан. «За красоту!» — подхватили остальные. И пошла гулянка с песнями, шутками и воспоминаниями о прошлых подвигах. Чига, захмелев, все норовил потрогать ковер, приговаривая: «Эх, какой гарный, мягенький еще твой пух!» Семен же думал о том, как бы поскорее закончить этот визит и отправиться к Анфисе. Может, хоть она оценит его обновку по достоинству. Наконец, потеха не выдержал и засобирался на выход. Чига вызвался его проводить. Пьяные и довольные, они вывалились на крыльцо, и тут... Перед их глазами открылась страшная картина. Ведьма с остервенением грызла посреди двора Семенов новенький сапог, от которого летели во все стороны клочья кожи. Сразу было понятно, что восстановлению он уже не подлежит. У бедного Семы потемнело в глазах. Не помня себя, он схватил топор, воткнутый в пень рядом с крыльцом, и с воплем «Убью!» бросился на подлое животное. Ведьма кинулась текать, но Семен, несмотря на свою комплекцию, не отставал. Бешеная ярость придавала ему прыти. Видя, что его любимой собаке осталось жить считанные секунды, Чига кинулся к ней, делая вид, будто тоже хочет ее поймать и покарать, а на самом деле, чтобы как-то прикрыть ее от обезумевшего с горя товарища. На шум стали сходиться люди и увидели такую сцену. По двору бегает Чига, а за ним красная от злости потеха с топором в руках и криками «Убью!». На собачку при этом никто не обратил внимания. «Гости, помилуй!» — запричитали бабы. «Да что ж такое делается-то?» «Держи его, держи!» — закричали казаки, бросаясь на перерез Семену. Еле-еле удалось скрутить разъяренного потеху. Он рвался из рук, продолжая кричать: «Пустите! Убью подлую тварь!» Чига, отдышавшись, поспешил объяснить ситуацию. «Да вы чё, братцы? Никто меня казнить не собирался, это всё ведьма! Собака моя! Сапог Семёну изгрызл, вот он и взбесился! Это мы за ней гонялись!» Толпа на мгновение затихла, а потом разразилась хохотом. «Сёма!» — утирая слезы, проговорил кто-то. «Да ты никак из-за сапога собаку порешить хотел!» «Вот это любовь к обувке!» — подхватил другой. «Эх, потеха!» — добавил третий. «Ты б лучше за девками так бегал, оно интересней!» Семён, осознав всю нелепость ситуации, обмяк и сел прямо на землю. Вид у него был жалкий, одежда изорвана, лицо в ссадинах, а в глазах неподдельное горе. Когда толпа начала расходиться, к потехе вдруг подошла Анфиса. Она уж давно заприметила Семена, еще с новоселья, и сейчас решила воспользоваться моментом, чтобы заговорить с ним. «Какой ты буйный, Семочка!» — с улыбкой сказала она. «Небось, жинка будет, так ты ее прибьешь в запале». Семен, измученный моральными терзаниями, не выдержал. Его будто прорвало. «Да какая жинка? Все из-за тебя!» — выпалил он. «Сапоги эти окаянные для того и нужны были, чтоб к тебе посваться, а теперь вот...» Анфиса стала красной от таких слов, но ничуть не обиделась на этот внезапный выпад. Вместо этого она ласково потрепала несчастного по волосам и с лукавой улыбкой спросила: «А чё, без сапог ты свататься раздумал?» Семён растерянно хлопал глазами. «А можно?» Анфиса звонко рассмеялась И, смутившись от того, что оставшаяся толпа уже наблюдает за ними и отпускает шуточки, быстро развернулась и побежала прочь. «Ну, Сёма!» — донеслось из толпы. «Кажись, недаром твой сапог пропал». «Глядишь, скоро на свадьбе погуляем!» — подхватил кто-то другой. «Лишь бы не так, как у кота тогда гульнули». «Это да, спаси Христос». Семен расплылся в счастливой улыбке, чувствуя, как тает его сердце. А ведьма, все еще прячась за Чигой, недоуменно поглядывала на эту сцену, не понимая, из-за чего весь сурбор, и не зная, что по ее вине еще одна свадьба на хуторе случится раньше, чем могла бы. Вообще, этот год выдался урожайным на новые семьи, счастливые и не очень. Демид, например, был счастлив очень. Любимая жена, с которой ему было хорошо не только наяву, но и во сне. Загадочный дед Колган, который был самой интересной личностью из всех, кого наш герой встречал в жизни, и который помогал Демиду раскрывать в себе такие способности, о которых он прежде даже и не помышлял. Все это наполняло и без того яркую жизнь молодого казака до самых краев самым высокочастотным счастьем.